Ученый. Аннунциата. Сколько оценщиков в вашем городском ломбарде? Аннунциата. Много. Ученый. И все они бывшие людоеды? Аннунциата. Почти все. Ученый. Что с вами? Почему вы такая грустная? Аннунциата. Ах, ведь я просила вас быть осторожным. Говорят, что это певица Юлии Джули и есть та самая девочка, которая наступила на хлеб, чтобы сохранить свои новые башмачки. Ученый. Но ведь та девочка, насколько я помню, была наказана за это. Аннунциата. Да, она провалилась сквозь землю, но потом выкарабкалась обратно. И с тех пор опять наступает и наступает на хороших людей, на лучших подруг, даже на самое себя. И все это для того, чтобы сохранить свои новые башмачки, чулочки и платьица. Сейчас я принесу вам другой стакан молока. Ученый. Погодите, я не хочу пить, мне хочется поговорить с вами. Аннунциата. Спасибо вам за это. Ученый. Скажите, пожалуйста, какое завещание оставил ваш покойный король Людовик IX Мечтательный? Аннунциата. О, это тайна, страшная тайна. Завещание было запечатано в 7 конвертах 7 сургучными печатями и скреплено подписями 7 тайных советников. Вскрывала и читала завещание принцесса в полном одиночестве. У окон и дверей стояла стража, заткнув уши на всякий случай, хотя принцесса читала завещание про себя. Что сказано в этом таинственном документе, знает только принцесса и весь город. Ученый. Весь город? Аннунциата. Да. Ученый. Каким же это образом? Аннунциата. Никто не может объяснить этого. Уж кажется, все предосторожности были соблюдены. Это просто чудо. Завещание знают все, даже уличные мальчишки. Ученый. Что же в нем сказано? Аннунциата. Ах, не спрашивайте меня. Ученый. Почему? Аннунциата. Я очень боюсь, что завещание это начало новой сказки, которой кончится печально. Ученый. Аннунциата. Ведь я приезжий. Завещание вашего короля меня никак не касается. Расскажите, а то получается нехорошо. Я ученый, историк, и вдруг не знаю того, что известно каждому уличному мальчишке. Расскажите, пожалуйста. Аннунциата, вздыхая. Ладно, расскажу. Когда хороший человек меня просит, я не могу ему отказать. Наша кухарка говорит, что это доведет меня до большой беды. Но пусть беда эта падет на мою голову, а не на вашу. Итак, вы не слушаете меня? Ученый, что вы? Аннунциата, а почему вы смотрите на балкон противоположного дома? Ученый, нет-нет. Вот видите, я уселся поудобнее, закурил трубку и глаз не свожу с вашего лица.